Таким образом, чехарда с законами в государстве была привычна для обывателей, и, в принципе, мало кто задумывался о природе их возникновения. В самом обществе бытовали порой нелепые и необъяснимые пристрастия или запреты, к которым король не имел никакого отношения. К удивлению окружающих, Мирна была свободна от множества предрассудков, владеющих умами и душами ее соотечественников, существенно тем самым опережая свое время. Она, не раздумывая, протягивала руку помощи всем нуждающимся, невзирая на сословие и их положение в обществе, бескорыстно лечила больных, привечала целителей, ученых, артистов и просто талантливых людей. И благодаря этому в замке ее окружали неординарные и весьма преданные ей люди. Порой мир не удавалось приобретать друзей целыми компаниями, как это случилось с ней во время поездки в одну из отдаленных деревень, где она врачевала нескольких больных, заразившихся горячкой от паломников, ночевавших в их домах. Болезнь была тяжелой, и пришлось биться с заразой всеми известными ей средствами, травами, молитвами и, конечно, с помощью своего природного дара целительства, данного ей от рождения. Болезнь отступила, но Мирна была еле жива от усталости. Тем не менее, она вежливо отклонила горячее и искреннее предложение остаться в деревне еще на одну ночь и твердо решила добраться до замка сегодня, как бы поздно это ни случилось. Как обычно, в дороге ее сопровождала надежная охрана. Сам командир ее стражи, сержант Лексли, пожелал размяться и отправиться с Мирной в дорогу, оставив замок на попечение своих завестителям. Однако на обратной дороге в замок нелихие люди и ухабистая дорога чинили препятствия усталым путешественникам. С гор внезапно пришла непогода. Ледяной дождь и пронизывающий ветер, заключив успешный союз, набросились на землю и все живое, что попадалось у них на пути. Холодная вода хлестала по лицу, несмотря на глубокие капюшоны, стекала по волосам, пропитывала влагой теплые шерстяные плащи, которые тут же становились тяжелыми и тянули всадников к земле. Промозглый ветер забирался под многочисленные слои одежды, залетал в рукава, забирался под полы камзолов и туник, продувал насквозь надвинутые на головы шапероны и худы. И, похоже, от часа к часу погода только ухудшалась. Мирна не поехала в карете, так как дороги уже давно размыло дождями, и трястись на каждом ухабе несколько часов подряд представлялось ей сомнительным удовольствием. Но сейчас, оказавшись лицом к лицу с разбушевавшейся стихией, она, пожалуй, немного пожалела, что не имеет никакой крыши над головой. «Миледи, вы заболеете, а на меня потом навешают всех собак святые отцы!» — громко и недовольно бурчал Лексли. «Вам стоило вернуться в деревню, а завтра поутру мы бы прекрасно доехали домой. Что за необходимость так рисковать собственным здоровьем?» «Мой дорогой Лексли, вы знаете, что мы 3 дня не были в замке. Я соскучилась по сыну, и потом меня ждут домашние дела. Да вы и сами наверняка будете рады оказаться дома. Вот еще немного, и мы увидим стены замка». Улыбаясь с синими от холода губами, сквозь завывание ветра прокричала Мирна в ответ. Она сильно надеялась, что голос не выдал дрожи, которая терзала ее всю дорогу. Страшная усталость свинцовым грузом лежала на ее плечах. Головная боль сковала виски, и мирно боялась, что вот-вот упадет в обморок от слабости и холода. «Я пожалуюсь на вас лично, епископу», — настаивал сержант. «Надеюсь, он вразумит на будущее удерживаться от таких рискованных решений. Кто будет лечить вас саму, если заболеете?» «В следующий раз, сержант, я обязательно приму ваш совет. Хорошо? А сейчас, прошу вас, давайте поторопимся домой. Непогода крепчает».